Но этот вечер мог пройти совсем иначе. Если бы Роберт Кэплин не захотел узнать всей правды в жизни этого очаровательного, тесного, уютного кружка, ничего бы не изменилось. Представим себе, что в этот вечер в загородном коттедже Роберта Кэплина и его жены Фреды собрались их близкие друзья. Этого не может быть! Вы только что прослушали пьесу в 8 картинах под названием «Так вот где зарыта собака», написанную специально для радиотрансляции мистером Хэмпрейстоут. Хозяйка дома Фреда Кэплин медленно встает с дивана, выключает радиоприемник и зажигает лампу под большим прозрачным абажуром. Яркий свет, заливший холл, освещает гостей, уютно расположившихся в глубоких креслах. Здесь и известная писательница мисс Мокридж, суховатая и чопорная дама, чей роман печатается сейчас в издательстве Кэплина, и родственница Фреды, ее молоденькая, очаровательная невестка Бетти, и элегантная, сдержанная Олуэн Пил, сотрудница издательства. За окном видны фигуры мужчин, Гордона Уайтхауса, брата Фреды и мужа Бетти, и Чарльза Стентона, компаньонов Кэплина по издательству. Они курят на веранде, а самого Роберта нет, он поднялся к себе в кабинет. Молчание нарушает мисс Мокридж. Вот, сколько сцен мы пропустили. Кажется, 5. Мне думается, в этих сценах они должны были наговорить друг другу не весь сколько лжи. Вот почему этот господин, я хочу сказать, муж застрелил. Послушайте только, как веселятся мужчины. Они, вероятно, смеются над какой-нибудь непристойностью. Нет, они просто сплетничают. Мужчины обожают сплетничать. Теперь имеется блестящее оправдание для сплетен. С тех пор, как они все трое стали директорами фирмы. Конечно, на какой чудной, очаровательной маленькой компании вы все здесь живете. Здесь восхитительно. Я ужасно не люблю уезжать отсюда. Я вас вполне понимаю. По-моему, это удивительно приятно. Жить так вместе, в таком тесном общении. Да, неплохо. Да, но мне думается, вам всем здесь не достает вашего бойфренда.